Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Весна – это время пробуждения природы, рождения новой жизни, время надежд и веры в лучшее. Отступают морозы, становятся длиннее дни. Глубокая синь зимнего неба сменяется прозрачной невесомой лазурью. Вступает в свои права пора, прокладывающая мост между зимой и летом. В этот весенний день, день поэзии, звучат стихотворения о любви, о женщине, о природе и жизни на земле. Лилия Линникова. О том, что час весны идет. О том, что час весны идет, поет скворец, синица, и лишь зима не признает, что время отступится. Звенит весенняя капель, играют в лужах детки, струсила снег лесная ель и приподняла ветки. Все оживает после сна. Луч солнца землю греет, и ветер шепчет, что весна детей ветров лелеет. Она несет с собой любовь, сердца стучат с волнением, течет ручей, играет кровь. С весной вас, с оживлением! Весна слагает нам стихи, весной все оживает, и песня юного скворца в нас чувства оживляет. Звенит капель, как перезвон звучат весны аккорды. Привет тебе, весна красна, ты утро для природы. Весна действительно утро природы. Она своими яркими лучами пробуждает все вокруг, окрашивая мир нежными пастельными красками и наполняя его новым звучанием. И даже ночная тишина наполнена таинственными, волшебными звуками и загадками, которые предстоит разгадать. Василий Жуковский. Близость весны. На небе тишина, таинственно луна сквозь тонкий пар сияет. Звезда любви играет над темной горой, и в бездне голубой, бесплотные летая, чаруя, оживляя ночную тишину, приветствуют весну. Весна – это любимое время года для большинства людей, воспетая множеством поэтов, и неудивительно, ведь в это время все только начинается, пробуждается, расцветает, возрождается, и люди полны надежд и планов на будущее лето. Александр Бестужев. Оживление. Чуть крылатая весна радостью повеет, оживает старина, сердце молодеет. Присмирелые мечты рвут долой оковы, словно юные цветы рядятся в обновы. И любви золотые сны, осеняя вежды, вновь и вновь озарены радугой надежды. Весной в день весеннего равноденствия празднуется день богини Весты, богини весны. Богиня Веста – хранительница мудрости, управляет приходом весны и пробуждением природы. Она – младшая сестра богини Марены, которая приносит на землю зимний покой. В день богини Весты

назад торопит. Той, что слезами и гранит, как воск, растопит. Той, с кем тепло и в январе, что лгать не будет, что поцелуем на заре тебя разбудит. А той, чью сладость пьешь до дна и прочь несчастье, она на свете лишь одна, с кем встреча счастье. Ее, забыв про шумный свет, люби до дрожи, а ты ее не встретил? Нет? Живи, как можешь, живи, губя или творя, раз так случилось, но знай, в итоге жизнь твоя не получилась. О, женщина, тебе одной пишу поэмы, пишу о женщине, другой не знаю темы. Весной лес и сад по-особому пахнут зеленью, оттаявшей землей, чем-то свежим. Это почки с разных деревьев разными запахами перекликаются. Понюхаешь черемуховую почку, горьковато-вкусный запах напоминает тебе белые кисточки ее цветов. А у березы свой особый аромат, нежный и легкий. Запахи наполняют весь лес. В весеннем лесу дышится легко и свободно. И уже зазвенела короткая, но такая нежная и радостная песня малиновки. Если прислушаться к ней, то можно разобрать знакомые слова. «Слався, слався все кругом!» Свистит, переливается на все лады молодой зеленеющий лес. Радостно, молодо и на небе, и на земле, и в сердце человека. Лев Николаевич Толстой. Афанасий Фет. Весенние мысли. Снова птица летит издалека к берегам, расторгающим лед. Солнце теплое ходит высоко, и душистого ландыша ждет. Слово в сердце ничем не умеришь, долонит восходящую кровь. И душою подкуплено веришь, что, как мир, бесконечна любовь. Наступление весны наши предки считали праздником, с большим нетерпением ожидали его прихода, так же, как и мы сейчас. И одинаково пышно отмечали его в разных частях Европы и Азии. Празднования прихода весны были наполнены важным сакральным смыслом победы света над тьмой, пробуждения всего живого и начала новой жизни. Марина, царь Волкова. Встречаем равноденствие, славяне! Встречаем равноденствие, славяне! Раскинул лес весенний свой шатер в кругу друзей на солнечной поляне. Зажжем скорей священный наш костер, весну младую вырвем же из плена хрустальных и безмолвных зимних снов. Проводим с честью хладную Марину горой румяных масляных блинов. Пойдем по полю, кругом за ярилой, разбудим песней звонкой зерна ржи. Пусть полнятся весенней ярой силой молодые парни, зрелые мужи, и мать-земля под солнце страстной лаской вздохнет легко и снова оживет. Предстанет мир прекрасной дивной сказкой, и сердце от восторга запоет. Весенний лес истомой страстной дышит, и полон воздух неги и любви. пока стрибожич ветви чуть колышет, лелеют девы думушки свои. Когда домой вернутся птичьи стаи, и солнце свет растопит зимний лед, пусть в каждой миг снегурочка растает, и ласковая леля расцветет. Весна. Время, когда хочется читать стихи, любить, творить добро, открывать в себе и в мире неизведанное, непознанное. Поздравляем всех с началом весны. Пусть она ворвется в вашу жизнь заливным пением птиц, ласковым солнышком и подарит прекрасное настроение. Пусть каждый день несет радость и счастье. Любите и будьте всегда любимы. Дарите своим любимым теплоту души, окружите их заботой и вниманием. И пусть и в ваших отношениях всегда царит весна. В создании передачи принимали участие Виктор Маслов, Светлада, Светлана Паршакова, Елена Левина, Григорий Врачев, Елена Удалова, Елена Никонова, Геннадий Романенко, Юлия Демиткина, Алена Антонова, Валентина Малеева, Елена Андреева, Любомира и Гриф Григорий Грибов. Желаем всем добра!